2017 год перед исчислению нового мира. Новая Ирландия. Безымянный фьорд к северу от Квинстона. «Охренеть!» — только и выдохнул Тревельян, когда услышал новость про химика. «Поверь, я удивлен не меньше». «Он в розыске уже полтора года». «Где? В розыске? Не смеши меня!» — фыркнул я. «Полтора года искали и не смогли найти? И все это время он был здесь, у вас под боком? Хотя, чему тут удивляться? Ведь твои итальянские клиенты давно водят дружбу с чеченцами. Торговли не только оружием, но и рабами. Теперь еще и наркотики. И кто же прикрывает этот благородный бизнес?» Снуби покосился, но ничего не ответил. Только головой покачал. Потом повернулся к Максиму. «Смени поле». Он дождался, пока парень уйдет, и посмотрел на меня. «Карим, что ты имеешь в виду?» «Так кто же? Орден? Как это мило! Дело Хантера живет и побеждает, не так ли?» «Откуда ты знаешь про Хантера и про его дела с чеченцами?» «Я умею думать». «Маргарет рассказала». «Нет, она здесь ни при чем. Тем более, что Джеймс О'Рейли был противником Хантера и никогда не поддерживал чеченцев. Да, он тоже не ангел и никогда им не был, но по сравнению с Хантером – агнец божий. Брайан, наоборот, старался как мог, чтобы преуспеть на военном поприще и в политике. Он умер, но люди из его группировки живут и здравствуют. И вот еще. Позволь один вопрос, пока твой головорез не слышит». «Задавай». «Кто убил Джеймса О'Рейли?» «Что за бред ты несешь, Шая?» «Носят женщин на руках, а я спрашиваю. Так что нечего глазками сверкать. Это сделали люди Хантера? Или свои же, чтобы Джеймс не устроил скандал на весь новый мир, когда вскрылись грязные дела Ордена? Зря. Орден столько уже натворил, что одним делом больше, одним меньше. Не столь важно. Репутацию уже не поправишь». Несколько минут Тревельян молчал, будто собирался с мыслями или решал, что можно рассказать, а о чем лучше помалкивать. Яростно поскреб подбородок. Я посмотрел на него и продолжил. «Судя по тому, что ты очень долго искал выход на Роберта, ваши противники держат весь орден за яйца». «Не во всем», — огрызнулся Эдвард. «Зато крепко», — отрезал я. «Под самый корень». «Как все не вовремя», — наконец пробурчал он. «Войны всегда не вовремя, тем более внутри организации, которая держит свою лапу на пульсе нового мира, точнее, на яйцах». «Ты многого не знаешь», — с какой-то странной интонацией сказал Тревельян. «Снупы, мне, если на то пошло, вообще пофигу. Я нахожусь здесь потому, что нам нужен этот выживший итальяшка, Лучано Барги. Вся эта политика, тьфу и растереть. Она хуже дешевой девки из портового борделя. Меня уже тошнит от этих спасителей и спасателей человечества. Еще в Старом Свете надоели. Как дело доходит до очередного кризиса, то политики сразу начинают вспоминать: а почему мы так давно не воевали? Вот и начинают очередную войну, чтобы подправить свои дела. Скажешь, это не так?» «Если мы не добудем доказательств, то это повлечет за собой большие проблемы». «Какие именно? Кто-то не заработает очередной миллион?» «Сорвется еще несколько операций. И здесь, и в Старом Свете. Людей, которые стоят за спиной Роберта, просто сметут». «И тебя уволят», — начал я. «Шая, не будь идиотом. Ты прекрасно знаешь, что из Ордена не увольняют». «Правильно. Неугодные, как правило, исчезают. Бесследно». «Не все». «Не увольняют, начиная с определенных постов», — уточнил я. «Хорошо, что мы с Полем легко отделались и не сделали карьеру в этом мире». «И что, думаешь, что вас оставят в покое после этого?» Он кивнул в сторону фьорда. «Хм, да», — хмыкнул я. «Про это как-то не подумал». «Вы и так уже навертели на два пожизненных, три расстрела и все это в одну харю». «Не бурчи, Снупи, что за вульгарные выражения у тебя? В харю? Ты слишком много общаешься с русскими. Языка не знаешь, а ругаться уже научился. Максим Селезнев у тебя давно служит?» «Очень давно». «Доверяешь ему?» «Я никому не доверяю». «Умно», кивнул я. Через несколько минут вернулся Нардин. Мы пересказали ему о возникших проблемах и нарисовали, так сказать, радужные перспективы на будущее. «Вот с задницей чувствовал, что мы воюем не просто за здоровый образ жизни», — буркнул Поль. «Что будем делать?» «Понятия не имею», — покачал головой Снупи. «Надо серьезно подумать». «Какая прекрасная новость!» — протянул Нардин, провел ладони по небритой щеке и поморщился. «Связи у нас нет, людей нет, серьезного оружия тоже нет. Надо уносить ноги, иначе здесь и останемся». «Погоди, Тревельян!» — отмахнулся я. «Не трещи, как пулемет! Дай и мне подумать! Тем более, что нам с Полем нужен Лучано Барги! Стоило потерять столько людей, чтобы уйти отсюда, поджав хвост!» «Пойду еще раз взгляну на берег», — нахмурился Нардин. «Я с тобой!» «Валите!» — отмахнулся я и привалился спиной к камню. «Валите и дайте подумать! У меня до сих пор голова раскалывается!» Через некоторое время послышался звук двигателя. «У нас гости?» Выстрелов не слышно, и это хорошо, значит, не по нашей душе. Парни вернулись через 2 часа. Я даже представить себе не могу, чем можно было развлекаться все это время. Прибрежные камни плевать, на дальность и точность, или перепись населения проводить. «Катер пришел», — сообщил Нардин и опустился на землю рядом со мной. «Большой? Что за посудина?» «Так, ничего особенного. Десантная коробка». «Десантная? Хм, значит, на побережье их кто-то ждет». «Само собой, у таких катеров радиус действия небольшой». «Да, я не ошибся. К нашим негостеприимным хозяевам прибыли гости». Не поленился и сходил посмотреть. Берег с нашей стороны высокий и завален каменными обломками скальных пород, так что засветиться мы не боялись. «Катер? Таких посудин здесь раньше не видел. Напоминает финский десантный джурмо. Крупнокалиберный пулемет на корме. Судя по аппарели, люкам и немалым габаритам корпуса, внутри вместительный пассажирский отсек для 10-12 бойцов с грузом. Ребятки бегали по деревянной пристани. Очень шустро бегали. Грузили продолговатые водонепроницаемые ящики. Надо заметить, что весьма приличное количество. Эдак и места для охраны не останется. Если и посадят, то не более 3-4 человек. Это меня искренне радует. Не хотелось бы нарваться на консервную банку, набитую головорезами». «Жаль, что у нас нет катера. Могли бы перехватить эту посудину. Тревельян бы просто обделался от радости». «Ну что?» – спросил Снупи, когда я вернулся. «Что, что? Посмотрел. Хозяева пакуют вещи». «И как ты думаешь, что они вывезут первым делом?» «То, что ты мечтаешь заполучить в качестве доказательства. Документы, образцы продукции и прочие интересные вещи». «Может, и химика прихватят от греха подальше. Как бы там ни было, но сегодня они не уйдут». Резонно заметил Нардин. «Скорее всего, завтра утром, на рассвете. Ночью по фьорду никто шариться не будет». «Да, ты прав. Здесь и утонуть недолго». «Какие-нибудь предложения есть?» «Думать надо», — вздохнул я и посмотрел на Тревельяна. «Доставай свою карту». Пока Селезнев прикрывал наши задницы и наблюдал за берегом, мы уже в который раз склонились над картой. Края здесь неприветливые. Скалы и чахлая зелень, прилепившаяся на редких островках плодородной земли. В общем, остров как остров, хоть и большой. На этом побережье много вот таких вот фьордов, заливчиков, бухт и прочих укромных мест. При большом желании здесь есть где спрятаться. Я высказал несколько идей. Парни молча слушали, и только Нардин насторожился. «Погоди», — оборвал меня Поль. «Что ты имеешь в виду, Карим?» «Вспомни молодость и одну поганую операцию в Гвиане. Ее водные просто как 2 капли похожи на эти». «Их там было до хрена, тех операций. Мы из джунглей не вылезали». «Аккурат после нашего отпуска в Италии. Тряхни склерозом, Поль». «Это когда мы свадьбу Джузеппе Марино отмечали? В гвианском Бриндизе?» «Именно». «Ты думаешь?» «Именно так я думаю. Я вообще люблю думать, если ты заметил». Нардин смачно выругался. «Да, воспоминания не всегда бывают приятными. Тем более с такой биографией, как у нас». Спустя 1,5 часа мы ушли в сторону побережья. Судя по карте, которая была у Снупи, там есть неплохое место для засады. Это прекрасно, но не решает наших проблем. Место очень подходящее. Разумеется, если Тревельян с Селезневым не испугается прыгнуть с 3-метровой высоты на палубу катера. Рассвет наступил медленно. Даже удивительно для этих-то широт. Воды фьорда затянуло пеленой легкого тумана. Где-то крикнула разбуженная птица. Плеснула рыба. Неподалеку от меня, между 2 прибрежными валунами, устроился Поль. Устроился со всеми удобствами и, лениво прищурившись, рассматривает окружающий нас пейзаж. Да, будь мы здесь по другому виду, я бы тоже полюбовался. Место как нельзя лучше подходит для нашей задачи. Фьорд в этом месте настолько сужается, что любое плавающее корыто должно сбросить ход. Полагаю, что в одном месте команде даже приходится держать багры наготове, чтобы не налететь на прибрежные камни. Я еще раз представил себе возможное развитие событий и поморщился. Слишком много поставлено на карту. Любая случайность перечеркнет наши планы, и тогда лучше даже не думать об этом. Умирать не хочется, но один черт, выхода у нас нет, и дело тут совсем не у Маргарет. Хочу рассчитаться за Шарля Вернера. Нардин прав, мы уже не в том возрасте, чтобы оставлять долги. Платить надо сразу, не отходя от кассы. Прошел еще 1 час. Туман разорвался на небольшие клочья, между которыми блестели воды фьорда. Я не люблю сидеть в засадах. На моем веку их было столько, что пора бы и привыкнуть. Но, увы, не привык. Мне претит сидеть и ждать, пока под выстрелы выйдут несколько оборванцев, которые оказались по ту сторону баррикад. Нардин хоть и француз, но его спокойствию позавидует любой британец. Вскоре услышали шум, и появился серый силуэт катера. Мерно тарахтел движок, разгоняя предрассветную хмарь. Да, тот самый катер, практически копия финского Джурмо. В открытой рубке было два человека. Это нам на руку. Вскоре появился третий. Как мы и думали, он пошел на нос и поднял багор. Да, на скорости этот поворот не пройдешь, слишком узкий, и камней много. Я приник к прицелу. Катер идет медленно, все больше замедляясь. Вот он подходит к повороту. Какого дьявола ждет Поль? Он должен стрелять первым. Раздались два щелчка, один за другим, почти без паузы, словно сухие ветки сломали. Мужчина, стоявший у пулемета, даже не вздрогнул, а сел на палубу и привалился к борту. Рулевой, внимательно следивший за фарватером, тоже получил свою пулю в голову. Он упал рядом со штурвалом, плеснув на приборную доску кровью и остатками мозгов. Еще один, запоздавший щелчок, и мужчина с багром покачнулся и свалился за борт. Тревельян, сука, чуть не промазал. Катер по инерции проплыл несколько метров и гулко ударился в один из прибрежных камней. Тотчас на его палубу прыгнули два человека. Еще несколько секунд, и к ним присоединились мы с Полем. Громыхнул под тяжелыми ботинками металл. Кто-то открыл квадратный носовой люк, но Макс ударил ногой по крышке, будто гадину раздавил. Послышался сдавленный крик. Какой-то плотный мужчина рванул наружу через кормовой выход. Сухо щелкнули выстрелы. Было немного странно не слышать привычного грохота при стрельбе, но ясно различать, как пули прошивают стальные борта катера. Мужчина рухнул на колени. Мгновение, и он упал лицом вниз, прямо на тело пулеметчика. Еще один крик. Щелчок выстрела. Было в этой приглушенности, такой непривычной для штурмов, нечто пугающее. Видимо, это и позволило избежать долгих переговоров. Спустя несколько минут все было закончено. После того, как прозвучало предложение выбирать, сдаться или получить пару гранат в отсек, охрана решила не рисковать. Судя по всему, они даже не поняли, что произошло. Даже если и поняли, то слишком поздно. Я не знаю, почему они сидели в десантном отсеке. На палубе было достаточно места, чтобы расположиться со всеми удобствами. Понадеялись на пулеметчика? Не знаю. В отсеке 5 человек. Их разоружили и согнали на берег. Всех, кроме одного. «Ты!» — ткнул пальцем я. «Стоять!» «Я?» «Кто же еще?» — протянул я и даже сплюнул от злости. «Какие люди!» «Шая, это ты?» — скривился молодой черноволосый мужчина. «Как он выглядит? Как и 2 года тому назад. Знакомьтесь, Руслан Вараев, собственной персоной. Узкое, похоже на колун лицо и худые плечи. Взгляд испуганный, под глазами синяки от усталости, жидкая борода и подрагивающие руки. Он теребит края куртки, будто школьник, не выучивший урока. Одет в полувоенную форму, которая висит на нем, как балахон на огородном пугале. «Нет, Иблис, собственной персоной!» — отрезал я. Потом взял его за шиворот и оттащил в сторону. Усадил рядом с рубкой, где уже хозяйничал Максим. Тревельян на всякий случай обратился к пустому берегу и приказал не стрелять. Трюк дешевый, но сработал. Охранники покосились на серые скалы и стали безропотно выполнять приказы. Руки держать на затылке, подойти по одному, встать на колени, не мешать обыску, встать. Отошел, встал на колени, замер. Закончив обыск, парней отогнали дальше от берега. Нардин переглянулся с Тревельяном, и они пошли следом. Увы, но на войне как на войне. Эти парни нам не нужны. Нужен вот этот, 5-й, персонаж. На берегу раздались сухие щелчки очередей. Поль и Эдвард убирали ненужных свидетелей. «Карим, заглохни, паскуда!» — поморщился я, и Руслан умолк. «Эх, парень, парень, ты все-таки меня не послушался. И что с тобой делать прикажешь? У меня семья, дети. Выбирай, пристрелить, как твоих дружков, или утопить?» «Карим, не надо, как брата прошу!» — засуетился он. «Не позорь имя предков!» — перебил я. «Ненавижу, когда начинает скулить. Среди твоих близких много хороших воинов, а ты сидишь и заглядываешь мне в глаза, как грязная шелудивая шавка. Тоже мне родственник». Когда Тревельян с Полем вернулись на катер, я кивнул в сторону Руслана. «Он тебе нужен или тоже валим?» Я посмотрел на Эдварда. «Если будет разговорчивым». Снупи покосился на Руслана, и тот послушно кивнул. «Будет», — удовлетворенно кивнул Макс. «Этот парень будет очень разговорчивым». Нардин перебрался к пулемету, а Тревельян и Максим занялись обыском катера. В десантном отсеке послышались глухой стук сброшенных ящиков и возбужденные голоса. Судя по всему, они нашли то, зачем так охотились. Я рад за них, но нам с Полем нужен Лучано Барги. И тут со стороны поселка раздался глухой взрыв. Еще один, еще. «Что там происходит?» – удивился Нардин. «Откуда мне знать, медведь?» – сказал я и повернулся к Руслану, который затравленно озирался по сторонам. «Какого дьявола ты пялишься на этот долбанный фьорд?» – рявкнул я на него. «Что там происходит?» «Нет, ничего», – он вздрогнул. «Слушай, Руслан», – я присел рядом с ним. «Кого ты ждешь, падла? Клянусь Аллахом, я тебе сейчас язык из горла вырву!» «Карим, я нич...» – удар. Его голова мотнулась и ударилась в стойку рубки. По подбородку потекла тонкая струйка крови. «Считаю до трех!» Я взял его за волосы и ткнул пистолетом в горло. «Или начинаешь петь, или твои мозги испачкают палубу!» «Катер!» – прохрипел он. «Какой еще катер?» «Скоро будет еще один катер!» «Еще один? Почему вы сразу не пошли двумя бортами?» «Они заканчивали минировать причал!» «Вот дьявол!» «Да, все верно. Берега там крутые, высокие. И если взорвут причал, то на берег так просто не высадишься». «Кто вас ждет на побережье?» «Шхуна!» Он хрипел, но отвечал четко, как на экзамене. «Шхуна из Белокси!» «Кто на нем пойдет? Лучано Барги будет?» «Я не знаю такого». «Это начальник охраны вашей богадельни. Отвечать!» «Нет, они ушли». «Куда?» «На юго-запад, на запасную базу», — начал объяснять Руслан, но я зажал ему рот. Вдалеке послышался шум мотора. «Поль!» — я поднял голову. «Слышу!» — сквозь зубы прошипел Нардин. «Поторопи Тревельяна, надо уходить отсюда и собери оружие, иначе придется камнями отбиваться». Тревельян, когда узнал про еще один катер, то лишь выругался. Я даже несколько новых изящных выражений узнал. В паузах между ругательствами он шерстил ящики, а мы с Максимом собирали оружие, найденное у охранников. 4 калашниковых, одна древняя, как дерьмо мамонта М-14, выброшенная нами за борт, и рюкзаки с личными вещами. Перебирать все найденное не было времени. Собрали документы, патроны, 10 гранат для подствольника и 4 русских вошки. «Быстрее, парни!» – оглянулся Нардин и поморщился, будто лимон жевал. «Надо быстрее уходить!» – начал нервничать Руслан, ежеминутно оглядываясь на фьорд. Понимал, паскуда, что при любой опасности ему прострелят голову, чтобы не мешался под ногами. «Снопи!» 5 секунд!» «Поздно!» – прорычал Поль и развернул пулемет. «Уходим!» Из-за поворота появился еще один катер. До него еще приличное расстояние, но рация, лежащая на приборной панели, зашипела и разразилась непонятной бранью. «Снопи! Макс, на берег!» «Мы с грузом!» – Тревельян выбрался из люка, таща тяжелый рюкзак. «Навьюсь ты на этого осла!» – я пнул Руслана ногой. «Шевелись, падла!» Вараев с готовностью схватил рюкзак и перебрался на берег. Там его схватил за шиворот Максим и потянул прочь от воды, под прикрытие камней. «Поль!» «Все, марш на берег, Карим, прикроешь!» «Понял!» «Снупи, валите на южную сторону! Быстрее, черт бы вас взял!» И сразу после этих слов тявкнул пулемет. Это Поль. Он выругался сквозь зубы и добавил еще одну очередь. Небольшая пауза и опять короткая очередь, пока не разобрались, в чем дело. Я перебрался на берег и, присев за камни, начал стрелять по людям на катере. Пока Поле огрызается очередями, я могу использовать винторез. Хлоп, -1. Фигурка сломалась и исчезла в воде. От катера летели щепки, но там тоже не салаги сидят и быстро разобрались, в чем дело. Поль, видимо, задницей это почувствовал и успел убраться с катера. Звон разбитого стекла, разорванные жести и чавкающие удары пуль. Нардин едва успел метнуться за соседний камень, как по укрытию ударила злая очередь. Взвизгнула рикошетом пуля, взвизгнула и ушла в землю, осыпав нас мелкой гранитной крошкой. «Да что у нас за жизнь такая?» — рявкнул Нардин. «Чем она тебе не нравится?» — выстрел. «То убегаем, то догоняем!» Поль попытался высунуться, но по камням опять застучали пули. Чудом не зацепило. «Уходи, прикрою!» Вовремя ударили Снупи с Максом. Слаженно в 2 ствола они погасили пулеметчика. И пока на катере подыскивали нового героя, Нардин перебрался вверх по берегу. Я приник к прицелу. Сердце стучало где-то у горла, отдаваясь в ушах и заглушая все остальные звуки. Будто по голове бьют тяжелым ватным валиком. Вот кто-то метнулся к пулемету. Вдох, выдох, вдох, полувыдох. Метка на цели. На кончике пулеметного ствола сейчас расцветет оранжевый цветок. Злой и очень опасный. Нельзя торопиться. Хлоп. Человек замер и осел на палубу. Нет, все-таки эти сволочи хорошо стреляют. Сразу же накрыли меня, да так, что спина моментально взмокла. По вискам пробежала капля пота. Лоб в испарине. Дьявол, я уже слишком стар для таких игр. Прижался к земле и даже ругаться перестал. Сочно чавкнули пули, выбивая фонтанчики из прибрежной грязи. Что-то рвануло мне за левую руку, и она сразу потяжелела. Еще один рывок и лязгнул металла винторез. Дьявол! Пуля попала в крышку ствольной коробки. Полный шандец. «Карим!» — это Поль. «Лежи! Не двигайся!» «Не лезь под пули, идиот!» Пытаясь перевернуться на спину и перекатиться за соседний валун. Но фонтанчики грязи и свист пуль напоминают, что лучше этого не делать. Нежелательно. Таких дырок нахватаю, что можно и помереть от лишней вентиляции.